Глава 37. Полгода спустя. Сент-Феликс, сентябрь 1959. Клара и Арти появляются из маленькой церкви Сент-Феликса, светясь от счастья и любви. Клара – прекрасная молодая жена, в собственноручно шитом бледно-розовом платье, плотно облегающем талию, с бледно-розовым укороченным жакетом в тон. Она просто излучает счастье, крепко держась за руку мужа, который сегодня кажется невероятно элегантным в новеньком с иголочки костюме с галстуком. И как же этот образ не похож на его обычную рабочую блузу и заляпанные краской брюки. Мэгги в цветастом платье того же розового оттенка, как у мамы, движется следом и выглядит как настоящая подружка невесты, которая только что стала свидетельницей того, как двое ее самых любимых людей объявили о своем желании провести остаток жизни вместе. В окружении друзей и родных они позируют для фотопортрета, а тем временем на заднем дворе церкви, где находится кладбище, происходит совсем другая сцена. Перед новым надгробием, горестно склонившись, стоит мужчина. Он хорошо одет, в шитом на заказ костюме, который, скорее всего, был приобретен за границей, а не в местном магазине, и в дорогих начищенных ботинках. «Прости», — обращается он к надгробию. «Мне очень жаль». Он оглядывается по сторонам, не видит ли его кто-нибудь, но рядом никого нет. Только в отдалении слышится шум взволнованных голосов, да звон колоколов возвещает об окончании венчания, которое, как он с ужасом понимает, назначено на сегодня. Но он не может изменить свои планы. Он слишком давно не был в Сент-Феликсе. Это в буквальном смысле мимолетный визит. Завтра он улетает назад в Америку, купив за огромные деньги билет на новый трансатлантический рейс из Лондона до Нью-Йорка. Это гораздо дороже, чем плыть на корабле, но значительно быстрее. А времени у него сейчас в обрез. Его недавний успех за океаном – тому подтверждение. Тем не менее, он должен был прийти сегодня сюда, чтобы отдать дань памяти и лично убедиться в том, что надгробие, за которое он анонимно заплатил, было изготовлено и установлено как надо. Он был очень доволен, что все так и есть, и на большее не надеялся. Хотя этот слегка экстравагантный камень отныне будет обозначать место последнего упокоения человека, который помог ему добиться славы и богатства, но не снял с него чувство вины. Это не под силу никакому материальному дару. «Прости, Фредди», — снова говорит мужчина, и по его щеке катится слеза. «Мне очень жаль. Ты был и всегда будешь лучше. Не стоило делать то, что я сделал. Я увидел возможности, не раздумывая, ухватился за нее. Никогда не знаешь, как оно обернется. Я думал, что благодаря твоим картинам на меня обратят внимание, а потом признают и мои собственные. Но мне следовало бы догадаться, что всем нужны только твои работы. Твои наивные детища, не запачканные жадностью. Для меня это было недостижимо. Возможно, когда-нибудь правда откроется, и все узнают, что гением был ты, а я жалким трусом. А до той поры я могу лишь принести тебе мои самые искренние извинения и надеяться на то, что этот памятник и твой домик, который я намерен купить, когда его выставят на продажу, и оформить в память о тебе, будет тем немногим, чем я могу загладить свою вину перед тобой». Как обычно, картинки начинают расплываться, превращаясь в полотно с нарисованной церковью и на вышивку с изображением могильного камня. «У меня смешанные чувства», — говорю я Джеку, когда мы по обыкновению приступаем к обсуждению нашего очередного путешествия в красочное и увлекательное прошлое Сент-Феликса. С тех пор, как мольберт и швейная машинка подарили нам последние картинки, прошло так много времени, что мы уже не ждали от них чего-нибудь нового. Так приятно смотреть на Клару и Арти в день свадьбы. А что касается Уинстона Джеймса у могилы Фредди, то я даже не знаю. «Как ты поняла, что это Уинстон?» — спрашивает Джек. Мы только предполагаем, что это он. Видела на фотографии. Кажется, в галерее вместе с его картинами. То есть с картинами Фредди. Разве ты не видел ее, когда мы там были? А, да. То-то этот тип показался мне знакомым, но откуда не помню. Тогда он был гораздо моложе. Джек указывает на картину, чем на фотографии. Но сходство с Джулианом налицо. Это верно. Бедняга Джулиан. Я пыталась сказать ему, что отец, возможно, испытывал угрызение совести из-за своего поступка, но он и слышать не хотел. И сказать ему об этом не получится. А не то, откуда мне это известно? Это самая сложная часть всей этой истории. Джек снова смотрит на мольберт. Попытаться утаить, как нам удалось так много узнать про Фредди, Мэгги, Арти и Клару. По-моему, наша версия получилась убедительной. Как считаешь? Мне кажется, никому по-настоящему нет дела до того, как мы об этом узнали. Коль скоро мы правы. Все счастливы, что справедливость восторжествовала, и утраченные картины Фредди найдены. Помнишь, какой изумленный вид был у Мэгги, когда мы ей сказали? Задумчиво говорит Джек. Я так и вижу выражение полной эйфории на ее лице. И она сразу успокоилась, точно сбросила с плеч многие годы. Этот груз давил на нее всю жизнь. Не могу дождаться, когда она увидит открытие галереи. Это будет замечательный финал этой истории. Так и есть. Но одно меня все-таки смущает. Каким боком мы оказались в ней? Вероятно, мы никогда об этом не узнаем. Я пожимаю плечами. Но разве это важно? С помощью древней швейной машинки и видавшего виды мольберта нам удалось сделать большое дело. «А почему твоя машинка древняя, а мой мольберт — видавший виды?» — улыбается Джек. «Мне кажется, в этой истории они играли на равных». «Конечно, и, может быть, нам стоит когда-нибудь сделать так, чтобы они снова повстречались?» «Повстречались», — фыркает Джек. «Ты говоришь так, точно они настоящие». Но и обычными их не назовешь. Это верно. Думаешь, они хотят снова быть вместе? Я имею в виду навсегда. Я вопросительно смотрю на Джека. Он говорит о том, что я думаю? Да, Кейт, я спрашиваю, хочешь ли ты, чтобы мы жили вместе? Знаю, мы не так давно знакомы, но... Да, быстро говорю я, пока он не передумал. Да, Джек, хочу. Очень-очень. Его улыбка становится еще шире, и мы склоняемся друг к другу, чтобы поцеловаться. Но тут я поворачиваю голову, так что в итоге Джек целует меня в щеку. «Ого!» — я изумленно смотрю на мольберт. «Это как так?» «Что?» — Джек смотрит в направлении моего взгляда. «Какого черта?» Картина, на которой мгновение назад была нарисована церковь, сейчас изображает дом, стоящий на холме, а моя вышивка с надгробием превратилась в дверь. В синюю дверь. «Это тот самый дом!» — взволнованно шепчу я, в то время как мы оба, широко раскрыв глаза, смотрим на мольберт. «Дом, в котором жили Клара, Арти и Мэгги. Тот самый Джек с синей дверью!» «Совмести их!» Гораздо более спокойным тоном командует Джек. «Я имею в виду дверь. Совмести ее с той, что на картине». Я, как было сказано, осторожно совмещаю два изображения, и цвета тотчас начинают смешиваться, образуя новое движущееся изображение, которое постепенно наводится на резкость. Мы видим, как по дороге вдоль набережной едет машина, а следом за ней — велосипедист. На нем шлем и тесно облегающие шорты из яркой лайкры. «Это не 50-е!» — шепчу я. «Не может быть! Похоже на наше время!» Джек молчит. Мы попадаем в новый, современный мир. Женщина с хозяйственной сумкой проходит в ворота, разговаривая по мобильному. Она высокого роста, с длинными темными волосами, но ее лица не видно, потому что она к нам спиной. Рядом медленно трусит пожилой золотистый лабрадор. Она заканчивает разговор, подходит к двери и достает из кармана ключ. Но как только она собирается вставить его в замочную скважину, дверь распахивается, и на пороге появляется улыбающийся мужчина. Женщина входит и наклоняется, чтобы поцеловать его, потому что мужчина в инвалидной коляске. «Это мы!» — шепчу я тихо, так что сама едва слышу. «Это мы, Джек! а это в дом заходит Барни. Я чувствую, как Джек берет меня за руку, и мы продолжаем смотреть. В женщине я точно узнаю себя, потому что сейчас она поворачивается и улыбается тем, кто идет по дорожке следом за ней. Это слегка повзрослевшие Молли и Бен дурачатся по пути к дому, в шутку толкаются и пихают друг дружку, как это нередко бывает со сверстниками. У них на поводке другая собака, щенок лабрадора шоколадной расцветки. И тут, когда я отчаянно хочу узнать, что будет со всеми нами в будущем, дверь дома закрывается, и изображение начинает таять. «Нет!» — кричу я. «Нет, я хочу продолжения!» Я поворачиваюсь к Джеку, ожидая, что и он скажет нечто подобное. Но вижу его перекошенное лицо и стекающую по щеке слезу. «Ты все еще хочешь, чтобы у нас было общее будущее?» Это скорее замечание, чем вопрос. «Ты не устала от меня?» Он смахивает непрошенную слезу. «Разумеется, хочу. И вообще, что за идея? Будто мне не захочется быть с тобой. Я люблю тебя, Джек, и ты об этом знаешь». «Я тоже люблю тебя, Кейт. Больше, чем ты знаешь». Мы пытаемся целоваться, но тут у меня в сумке звонит телефон. «Ну его», — говорю я, снова наклоняясь к Джеку. «Все неважно». Телефон замолкает, но тут же начинает трезвонить снова. «Ну, если это важно, оставит сообщение». Когда телефон звонит в третий раз, Джек настаивает, чтобы я взяла трубку. «Лучше ответь, Кейт. Похоже, что-то срочное». Я с неохотой роюсь в сумке, но номер, как я и предполагала, незнакомый. Самое время для нежелательных звонков. «Да!» — злобно рявкаю я в трубку. «Кто это?» «Кейт!» — слышится далекий голос. «Кейт, это вы?» «Джулиан!» — кричу я. «Где вы? Звук такой, точно вы на другом конце света!» «Извините, тут связь плохая. Все время прерывается. Вам понравился мой сюрприз?» «Какой сюрприз?» — спрашиваю я. «Вы получили письмо на электронную почту?» «Какое письмо?» — говорю я. «Какое письмо, Джулиан? Вы пропадаете! Джулиан, вы меня слышите?» — кричу я в телефон. «Да, я здесь все еще. Лучше поторопимся, я могу... В любой момент. Кейт, вам должно было прийти письмо от адвоката. Я дарю вам дом, тот, который вам понравился в Сент-Феликсе. Дом на холме с синей дверью. Целиком ваш». «Что значит целиком мой? Каким образом?» «Купил его, Кейт». Сейчас Джулиан тоже кричит. «Договорились. Действительно хорошей цене, со Сьюзан и вашей Мэгги. Хотели, чтобы он был ваш. Купил на мамины деньги. Назад. Теперь дарю его, чтобы вы в нем жили. Сказать вам спасибо». «Нет, Джулиан, я не могу!» — кричу я. «Это невозможно. Если вы купили его, он ваш». «Простите, Кейт, вы пропадаете». Голос Джулиана звучит все тише. «Адвокат с вами свяжется. Так хотела Мэгги, и вы мне обещали, помните?» Разговор прерывается. Я потрясенно смотрю на Джека. У него, как мне сейчас кажется, загадочный вид. «Джулиан дарит нам дом», — медленно говорю я, чтобы мы оба могли переварить эту новость. Последние несколько минут — это просто какое-то безумие. «Какой дом?» — спрашивает Джек. «Дом с картины. Тот с синей дверью. Он наш». «Как ему это удалось?» «Он сказал, что договорился со Сьюзан о хорошей цене, и они с Мэгги хотят, чтобы мы там жили». «А я ломал себе голову, как мы можем позволить себе тот дом», — усмехается Джек. «Думал, придется выиграть в лотерею или что-нибудь в таком духе». Я улыбаюсь, качая головой. Вот кому всегда удается вернуть меня к реальности, так это Джеку. Я снова внимательно вглядываюсь в картину и пытаюсь совместить двери, чтобы изображение опять ожило. Мне хочется еще немного увидеть наше с Джеком будущее. Но на этот раз ничего не происходит. «Думаю, на этом все», — говорит Джек, наблюдая за мной. «Думаю, наше время как хранителей этих магических изображений подошло к концу». «К очень счастливому концу», — говорю я, снова усаживаясь рядом с ним и беря его за руку. «Для всех, кто был создан при помощи удивительной швейной машинки, и очень умного мольберта», — договаривает за меня Джек. «И пусть их прошлые и нынешние владельцы будут навеки вместе».